9. Утро началось с плохих новостей. Пол, он явился позже всех, когда девочки уже успели позавтракать, сообщил о результатах своей вылазки. «Ночью был сильный ветер», — рассказывал он. «Крыло разорвало в клочья. Я даже снимать не стал. И так ясно, что починить невозможно. Там, собственно, и чинить-то нечего. Остались полосы ткани, болтаются на ветках». Он принес сверток с частями нового лука, того самого, хитрой блочной системы. И не одного, а сразу двух. Когда Лея узнала, что второй предназначен ей, завизжала от восторга и, не стесняясь, повисла на шею у Пола. Луки в самом деле получились на загляденье. Рукоять, тщательно выточенная из твердого дерева, удобно ложилась в ладонь, повторяя ее форму. Плечи крепились к рукоятям двумя парами стальных винтов с гайками-барашками. Их Пол правдами и неправдами добыл у ремонтников. Блоки, закрепленные на кончиках плечей, он вытачивал сам, позаимствованным у дяди Антона напильником, потратив на это почти 2 месяца. «Все пальцы в кровь сбил», — похвастался Пол, «зато сделал в точности, как на той картинке». Через блоки полагалось пропустить тетиву из лучшего стеклянного шелка, пропитанную для жесткости смолой. Пол продемонстрировал, как собирать оружие. Легко, быстро, за считанные минуты. Люк, перед тем, как отправиться на склад, навестил офис-менеджера и получил задание для бригады. Привести в порядок поврежденные шквалистым ветром желоба для спуска дождевой воды. Воспользовавшись случаем, он попросил пропуск на верхние этажи. А вдруг придется провешивать новые несущие канаты? Дядя Антон не стал спорить. Кто лучше водопроводчиков разбирается в верхолазном ремесле? И покладисто выписал документ. Ночью, ворочаясь в постели, Люк гадал, как быть с гостей. Прятать и дальше на складе? Долго это продолжаться не может. Переправить на верхние этажи, оборудовать убежище там? Но ведь Майку придется навещать каждый день, носить еду, присматривать, чтобы не учинило чего-нибудь. А доступ наверх ограничен. На лестничных площадках круглосуточно бдит охрана. Конечно, получить пропуск у дяди Антона не проблема, но злоупотреблять этим не стоит. Каждый выход фиксируется. Если ребята зачастят на верхние этажи, неизбежно возникнут вопросы. Оставался единственный вариант – черный ход. Путь наверх в обход поста охраны. Водопроводчики частенько шарили на верхних этажах. Это был один из плюсов их профессии, вызывавший острую зависть у прочих обитателей офиса. На посту охраны находки изучали и описывали, безжалостно забирая самое ценное – доля генерального «отдай и не греши». Люк не сомневался, что большая часть изъятого оседает у самих охранников и не желал дальше терпеть наглый грабеж. Что именно надо делать, они с Полом придумали давно, но руки все не доходили заняться этим всерьез. Теперь время пришло. Предстояло забраться на древолиану и послать в окно стрелу с привязанным к ней тонким шелковым шнуром. Остальное дело техники. С помощью шнура перекинуть между стеблем и башней пару крепких тросов, соединить их растяжками. И все, секретный мостик готов. Такая операция была ребятам не в новинку. Водопроводчики чуть ли не каждый день проделывали нечто подобное. Решено было, что мостиком займутся Пол и Лея. Люку уже предстояло остаться на складе с Майкой. Если кто-нибудь туда заявится, изображать на правах бригадира инвентаризацию. Майка же, переодетая в вещи Леи, должна играть роль помощницы, стараясь поменьше попадаться визитеру на глаза. Лея, жизнерадостно щебеча, выскользнула в коридор вслед за Полом. Новый лук висел у нее на плече. Люк проводил их невеселым взглядом и запер дверь. На складе сразу сделалось сумрачно. Зеленоватое свечение гнилушек едва-едва рассеивало темноту. Люк вздрогнул. На его плечо легла ладошка. «Да ладно тебе, Скайуокер!» Майя смотрела ему в глаза. «Серьезно?» Без привычной усмешки. «Она же твоя сестра». «Ну и что?» Люк хотел отстраниться, но гостя снизу держала крепко. «И сколько раз повторять? Никакой я не Скайуокер». «А жаль. Он бы нам сейчас пригодился. Но сестру ты все равно оставь в покое. Пусть идет своим путем, а ты еще найдешь себе». «Где?» В его голосе прозвучало отчаяние. «Думаешь, я не пробовал? Да я на девчонок в офисе даже смотреть не могу. Все она перед глазами». Майя, не ожидавшая такого всплеска эмоций, поспешно убрала руку. «Не можешь и не надо. Что, кроме них на свете девушек нет? Разве есть? Я кроме них только тебя и видел», — Майка усмехнулась. «Я, конечно, польщена, Скайуокер, но боюсь, у нас с тобой ничего не выйдет». «А почему?» – неожиданно для себя спросил Люк. «Почему не выйдет?» «Эк, тебя разобрала». В глазах Майки скакали веселые бесенята. «Тебе сколько лет? 17?» 15, – неохотно ответил Люк. Он терпеть не мог, когда указывали на его молодость. «Через месяц будет уже 16». «Ну вот, а мне 24. Понимаю, гормоны играют, я сама такая. Нет, ты не подумай дурного, так-то я ничего против не имею. Ты мне даже нравишься, симпатичный, накачанный, мускулы вон какие. Университетским хлюпикам до тебя далеко, даже моим экстремалам. Только зачем я буду портить тебе жизнь? Трескаешься еще? Что потом с тобой делать?» «Да ладно, я ведь так просто сказал, не всерьез». Люк лихорадочно прикидывал, как обернуть разговор в шутку. «Не всерьез говоришь?» Майка сощурилась. «Решил, значит, девушке голову заморочить? А если я поверю, что делать будешь?» И толкнула его в грудь. От неожиданности Люк едва не упал, но сумел устоять на ногах. Попятился и уперся лопатками в стену, чувствуя полнейшую беспомощность. Майка одним движением откинула назад волосы, медленно провела кончиком языка по губам и, призывно покачивая бедрами, шагнула к нему. В тускло-зеленом свете огнелушек лицо гости сделалось пугающим, демоническим. И вдруг все закончилось. Люк помотал головой, отгоняя жуткое или соблазнительное видение, а Майка со смехом потрепала его по волосам. «Понял теперь, как шутки шутить с нашей сестрой? То-то. Но ты не переживай. Как только покончим со всей этой ерундой, обещаю, возьму тебя вниз. Уж там-то ты отыщешь себе девицу по вкусу. Хотя бы на полянах. Там настоящий цветник. Только пальчиком помани, гроздями на шею будут вешаться». «Да ну, ерунда. Это я так», — смущенно пробурчал Люк. «Ты лучше расскажи о настоящем Скайуокере. Он тоже в башне жил. Они забрались за штабель». Люк уселся на короб, Майка же уютно устроилась в уголке, завернувшись сразу в два одеяла. «Ну, слушай, давным-давно в далекой-далекой галактике...» Секретный мостик закончили к обеду. Но Люку с Майкой пришлось дожидаться вечера, когда добропорядочные жители офиса улягутся спать, и можно будет, не озираясь при каждом шорохе, пробраться к мосткам, ведущим наружу. Один раз их чуть не застигли в широком коридоре. Навстречу валила шумная компания канатчиков. Спрятаться было некуда, и Люк беспомощно замер, решив, что все пропало. Сейчас и его, и гостю схватят и потащат сдавать охране. Положение спасла Майка. Девушка схватила спутника за плечи, заставила притиснуть ее к стене и впилась в губы долгим поцелуем. Люку, оглушенному таким напором, оставалось лишь слабо дергаться, подобно попавшему в петлю удавку руколазу, дослушать скабрезные комментарии канатчиков. Губы у девушки оказались умелые, требовательные, но не успел он войти во вкус, как Майка отстранилась, деловито вытерла рот и, кивнув, «Ну что встал? Пошли!» направилась дальше. Люк поплелся следом, пытаясь осмыслить произошедшее. Этим приключения и ограничились. Не прошло и получаса, как они вместе с Полом и Леей уже осматривали апартаменты, куда вел с Древолианы секретный мостик. Майка бродила по квартире, отпуская язвительное замечание. Пол сгребал в кучу мусор, которого скопилось здесь немало. Лея порхала по комнатам вслед за гостей, а Пумба цокал копытцами за ней, не забывая шарить по углам в поисках чего-нибудь съедобного. «Зачем его-то сюда притащили?» – осведомился Люк. Мини-пик в ответ хрюкнул. «Ты что, хозяин, как это зачем? Куда же вы без верного Пумбы?» «Мне что, по верхним этажам в одиночку расхаживать?» – осведомила сестра. «Пока Пол добирался сюда снаружи, Пумба меня охранял. Мало ли, какая гадость повлезает». «Какая еще гадость? Руколазы или волосаны?» «Вздор-то не городи!» Люк не скрывал недовольства. «Руколазам башни делать нечего. А волосаны, кто их видел на верхних этажах? Они все внизу». «Ремонтники встретили двух позавчера», — сообщил Пол. «Правда, не слишком крупных». «Точно. Куда уж точнее. Они запись в журнале оставили». Люк нахмурился. «Если ядовитые пауки нашли дорожку на верхние этажи, они могут представлять опасности для Майки, особенно ночью». Так он и сказал своим спутникам. «Я могу остаться на ночь», — вызвалась Лея. «Будем спать по очереди». Люк решительно помотал головой. «Не хватало еще вам тут вдвоем с пауками воевать. Да и мама не поймет. Дочка вторую ночь подряд дома не спит. Давайте лучше оставим с ней Пумбу. Он, если что, и сигнал подаст, и с парочкой волосанов разделается». «Разделается?» — Майка не скрывала скепсиса. «Вот эта милая хрюшка?» Она присела на корточки, и Пумба немедленно ткнулся пятачком ей в ладошку. Девушка осторожно потрогала длинный клык, высовывающийся из-под нижней губы мини-пига. «А ты, я вижу, серьезный парень!» Она поскребла ногтями жесткую щетину на холке. Пумба довольно хрюкнул. «Кстати, это вы его так назвали?» «Нет, мама!» — отозвалась Лея. «Когда мы его взяли с фермы, то сначала звали просто Пигом, а потом мама дала ему имя Пумба. Я так и думала», — кивнула девушка. «Это тоже из кино. Из «Звездных войн»?» — оживился Люк. «А из какого эпизода?» Он полдня слушал пересказ знаменитой киносаги и до сих пор ходил под впечатлением. «Нет, из старого диснеевского мультика «Король лев». Есть там такой бородавочник. А что, похож, только посимпатичнее». «Кто посимпатичнее?» — ревниво спросила Лея. «Тот, который из мультика?» Люк сдержал улыбку. Сестра очень обижалась, когда кто-то при ней ругал Пумбу. «Ваш». Майка убрала руку с холки мини-пига, но тот снова требовательно поддел ее запястье пятачком. «Чего уставилась? Чеши давай». «Правда, мультяшный был покрупнее, размером с настоящего кабана». «А Пумба разве не настоящий?» — удивилась девочка. «Настоящий, конечно, только маленький, миниатюрный. Отсюда и название «мини-пиг» — маленькая свинья. Обычные кабаны втрое больше и весят несколько центнеров». Люк представил себе Пумбу высотой по пояс взрослому мужчине. Результат получился жутковатый. С таким монстром не стоит встречаться в узком коридоре или где там живут эти бородавочники. «Решено. Оставляем до утра Пумбу». Лея выглянула за дверь. «А вход надо завалить. Мало ли кто явится снизу. Пока будут ломиться, Майка успеет перебраться на стебель. И ищи ее, свищи». «Не надо», — сказал Пол. «Она здесь надолго не задержится». Все с удивлением повернулись к нему. «Я утром, когда ходил осматривать крыло, встретился с друзьями». «С огнепоклонниками, что ли?» — с подозрением спросил Люк. «Да, с ними. Рассказал про Майку, и они предложили спрятать в другом месте. Здесь слишком опасно». Люк хотел было возмутиться, заспорить, ведь договорились, но возражения застыли на языке. «В самом деле, что это за убежище? В нескольких этажах от поста охраны. Нет, Пол прав. Место ненадежное». «Чего ж ты раньше молчал?» – удивилась Лея. «Зачем тогда весь огород городили?» И кивнула на ниточки секретного моста, тянущиеся к древолиане. С них свешивались фестоны проволочного вьюна и ползущего плюща – маскировка. «Действительно», – Майка встала перед Полом, скрестив руки на груди. «Извольте объяснить, капитан Соло». «Мост нам пригодится», – ответил Пол, не обратив внимания на странное обращение. «А сейчас по домам. Завтра нас ждут наверху». «Наверху?» – ахнула Лея. «Где наверху? На погорелых этажах?» «Еще выше», – ответил Пол. «На самом верху. Там, где кончаются лестницы».